При этом они не смогли оставить никаких улик. В конце концов, все, что Пёвол узнал о них, это их имя, бригада призраков, и то, что они захватили предмет, называемый таблеткой превращения демона, из поместья Снежного Меча. Пёвол вспомнил передвижение бригады призраков. Он изучал их движения и боевые искусства, пытаясь понять, как эффективно с ними справляться. Возможно, он уничтожил некоторых участников, но более половины из них все же выжили и не пострадали. Они наверняка никогда не забудут, через что он заставил их пройти, и придет день, когда они будут мстить. Пёвол должен был подготовиться к тому моменту, когда придет время. Пёвол считал, что бригада призраков была частью Каулуна, гильдия убийц Каулун. Когда бригада призраков принесла таблетку трансформации демона на реку, они упомянули что-то о гильдии убийц. Сочетая слово Каулун, она становится гильдией убийц Каулун. Пёвол предположил, что гильдия убийц Каулун была их настоящим названием. Он только что узнал их имена. Ему еще предстоял долгий путь. Точкой контакта с гильдией ассасинов Каулуна был Лиюл. Крадясь в поместье Снежного Меча, Пёвол исследовал Лиюла различными способами. Он общался с людьми, чтобы получить информацию о нем, и убивал своих людей, чтобы чувствовать себя некомфортно. В результате такой бесконечной тряски ему удалось узнать о бригаде призраков. Лиюл был странным человеком во многих отношениях. Время, когда он появился перед поместьем Снежного Меча, совпало со временем, когда Джин Гэму выслеживал гильдию убийц Каулуна, и когда Джин Гэму отправил Пёволю письмо, в котором сообщил, что нашел подсказку, поместью Снежного Меча удалось вернуться в Рунан. Вскоре после этого Джин Гэму, Вон Гайон и другие погибли. Учитывая время, у Лиюля не было другого выбора, кроме как быть главным подозреваемым. Он не знает точную личность Лиюла, но он определенно был членом гильдии ассасинов Каулуна. Было ясно, что его миссия состояла в том, чтобы устранить Джин Гэнву, который выслеживал гильдию ассасинов Каулун, и полностью устранить любые возможные последствия, истребив семью Джин. Вопрос заключался в том, какой вес Лиюл имеет в гильдии ассасинов Каулуна. Он должен был выяснить для себя, является ли Лиюл головой, телом или просто хвостом. После этого Пёволь организовал то, что ему нужно было делать дальше. Он должен был спокойно осмыслить текущую ситуацию и решить, каким задачам он должен отдать приоритет. Проходя мимо, он увидел перед собой деревянный мост. Мост построен на узкой части реки. Внешний вид моста свидетельствовал о существовании трубопровода. Пёвол взобрался на мост. Как он и подозревал, к обеим сторонам моста вел довольно широкий канал. Без дальнейших церемоний Пёвол вошел в канал. Найти дорогу оказалось не так уж и сложно. Все, что ему нужно было сделать, это выбрать направление, ведущее вверх по течению. Пёвол шел по каналу. К закату он, наконец, смог добраться до небольшой деревни. К счастью, в селе была открытая ветхая корчма. Пёвол, не колеблясь, вошел в гостиницу. «Добро пожаловать!» Хозяин встретил его дружелюбной улыбкой, спросил Пёвол. «У тебя есть комната?» «Конечно. Приготовить его вместе с твоей едой?» «Да. Пожалуйста, сядьте и подождите некоторое время. Я могу проводить тебя в твою комнату, как только ты закончишь есть». Хозяин был очень любезен. Пёвол кивнул и сел на свободное место. Все было ветхим, так как это была гостиница, действовавшая в маленьком городке. Писк. В этот момент дверь открылась и вошел еще один посетитель. Новыми гостями стали 4 мальчика и 1 девочка. Учитывая густую пыль на их плечах, они, должно быть, проделали долгий путь. «Я думаю, мы можем отдохнуть здесь сегодня, молодой мастер». Один из мужчин огляделся внутри гостиницы и сказал: «Похоже, это единственная гостиница в деревне. Мне жаль, тебе ни за что извиняться. Кто бы мог подумать, что здесь не будет настоящего города. Тем не менее, это лучше, чем спать на улице, так что давай останемся здесь», — ответил молодой человек. У него была загорелая кожа медного цвета, необычно темные волосы и густые брови. На нем был кроваво-красный халат из рыбьей кожи, его тело пахло морем. Рядом с ним спокойно стояла женщина примерно его возраста. Ее глаза были полуприкрыты и смотрели в пол. Хотя у нее была очень красивая внешность, она, казалось, не проявляла большого интереса к тому, что происходило вокруг нее. У женщины также был тот же запах моря, что и у молодого человека. Молодой человек огляделся внутри гостиницы и вскоре заметил Пёволя. «Хо, есть еще один покупатель». Он подошел прямо к столу, за которым сидел Пё Воль. Разве нам не суждено встретиться здесь? Так почему бы нам не сесть вместе? Даже не дождавшись ответа Пё Воля, молодой человек плюхнулся на стул напротив. Когда Пё Воль посмотрел на него, он представился с улыбкой. «Я Добгахин, а вы, Пё Воль, это хорошее имя. Вы случайно не отсюда?» «Нет, действительно, какой позор. Поскольку мы здесь впервые, мы хотели задать много вопросов». Голос Добгахина был полон высокомерия. Привычка смотреть на других свысока естественным образом закрепилась не только в его голосе, но и в глазах, и в жестах. Добгахин позвал женщину и указал на место рядом с ним. «Садись сюда, Сосо. Я встану позади тебя, мне так удобнее. Я спросил тебя, потому что мне неудобно. Вы можете оставить охрану трем мечам Южного моря. Ты должен просто сесть рядом со мной. Все в порядке». В конце концов женщина по имени Сосо села рядом с Добгахином. Добгахин познакомил ее с Пё Волем. «Это Сосо, мой сопровождающий. Эскорт, не подходи к ней только потому, что она красивая. Связываться с ней опасно. Даже я иногда ее боюсь». Добгахин рассмеялся и покачал головой, а Сосо посмотрел на Пё Воля, не говоря ни слова. Ее глаза имели слабый голубой оттенок. Ее глаза напомнили Пё Волю синее море. Увидев их взаимодействие, Добгахин рассмеялся. «Хе-хе, почему вас интересует этот парень? Ну, а если не обращать внимания на ее лицо, то и женщины в ней не увидишь». Пё Воль не использовал обратную магию и открывал свое истинное лицо. Сосо сразу же опровергла слова Добгахина. «Это не так, ах, но это не имеет значения. Если бы я была женщиной, я бы все равно хотела, чтобы он меня обнимал. Не говори такой ерунды. Ах, хорошо, блин, я напуган до смерти». Добгахин поднял руки и задрожал. Тем не менее выражение лица Сосо не изменилось. Добгахин цокнул языком и посмотрел на Пё Воля. «ТСК, она не умеет шутить, так что, пожалуйста, поймите, в моем родном городе она известна своей резкостью. Кстати, куда ты идешь? Вы, кажется, не отсюда. Рунан, ой, какое совпадение. Наш пункт назначения такой же, как и у нас. Семья Джин или поместье Снежного Меча? Что, ах, хочешь, я скажу тебе, на чьей я стороне? Ну, я не хочу принимать ни одну из сторон. Тогда зачем ты туда идешь? Разве наблюдать, как другие сражаются насмерть, не самое интересное в мире? Так уж получилось, что у меня есть кое-какие поручения, поэтому я иду туда». Добгахин ухмыльнулся. Его голос и поведение были невозмутимы. «А ты, зачем ты едешь в Рунан? Я знаю кое-кого там. Значит, у тебя есть знакомый. Они из поместья Снежного Меча или из семьи Джин?» На этот раз Добгахин спросил. Пё Воль честно ответил. «Семья Джин. Хо, значит, у тебя есть связь с семьей Джин. Это становится все более и более увлекательным. Что в этом такого веселого? Разве я тебе не говорил, лучше всего смотреть чужие бои? И кроме того, человек, о котором идет речь, находится передо мной. Разве я не должен с большим интересом наблюдать за боем? Я молюсь, чтобы семья Джин восстала». Аво. Добгахин усмехнулся про себя. Это было довольно странное зрелище. На вечеринке было явно 5 человек, но только Добгахин разговаривал и смеялся. Остальные просто смотрят на него, ничего не говоря. В частности, трое мужчин, стоящих за спиной Добгахина, хранили полное молчание, настороженно наблюдая за окружающей обстановкой. Добгахин назвал их три меча Южного моря. Есть много информации, которую можно получить только из их никнима. В конце концов, прозвище часто создается путем объединения слов, которые лучше всего представляют характеристики человека или группы. Их не зря назвали бы тремя мечами Южного моря. Существует высокая вероятность того, что они активны в районе Южного моря. Запах моря, исходящий от Добгахина и Сосо, также подтвердил предположение Пё Воля. Молитва и Южное море, и уверенность молодого человека, как будто он всю жизнь смотрел на мир сверху. Было только одно место, где все эти три вещи изысканно сочетались. Секта боевого меча, секта, базирующаяся на Хайнане, недалеко от Южного моря. Наряду с долиной Небесного дракона и ассоциацией небесных хранителей секта боевого меча принадлежит трем кланам. Было ясно, что Добгахин является членом секты боевого меча. Однако Пё Воль не сделал ошибки, выпалив свои предположения. Добгахин сказал: «Не хочешь присоединиться ко мне, чтобы выпить? Я не пью алкоголь, но я был бы не против присоединиться к вам за едой. Хе-хе, это тоже будет хорошо. Я думаю, это действительно судьба. Было бы неплохо, Если бы мы могли построить более глубокие отношения, поужинав вместе, улыбка Дока Гахина стала шире. Увидев Дока Гахина в таком состоянии, Ум Сосо слабо вздохнула. Но вскоре она холодно посмотрела на Пё Воля. «Этот мужчина, я совсем не могу его прочитать». У Ум Сосо была особая способность, и это чтение мыслей людей. У нее была способность угадывать и угадывать мысли других людей только по их глазам, жестам и маленьким привычкам. Но хотя она обладала экстраординарными способностями к наблюдению, те, кто ее не знал, боялись ее способностей. Отсюда и ее прозвище «Синяя морская ведьма». Это прозвище совершенно не подходило красивой женщине, но Ум Сосо не сомневалась в нем. Что бы о ней ни говорили другие, ее характер не изменится. Она любила наблюдать за другими и понимать их внутренние мысли. Было большим преимуществом иметь оружие, которого нет ни у кого в Цзянху. В частности, польза от заблаговременного понимания сокровенных мыслей ее оппонента и подготовки к ним была огромной. Вот почему она приложила особые усилия, чтобы познакомиться с людьми, которых встретила впервые. То же самое было, когда она впервые увидела Пё Воля. Несмотря на то, что он был красивее женщины, Ум Сосо не был обманут своей внешностью. Она попыталась понять, о чем он думает, глядя ему в глаза и анализируя язык его тела. Но пока она ничему не научилась. Все, что она могла видеть, была темнота. Она вообще не могла понять, о чем он думает. Наоборот, казалось, будто это ее раздели догола и бросили в снежное поле, а на нее смотрели глаза Пё Воля. Ей казалось, что каждую ее мысль читают. Такое случалось впервые, поэтому она не могла скрыть смущения. Это было тогда. Док Гахин слегка похлопал ее по плечу и сказал: «Расслабляться. Чего ты так боишься? Когда я сказал, что нервничаю, я видел, что ты чертовски нервничал. Я не... Ах, ладно, просто перестань пялиться на него и давай есть. Как он может есть, когда ты так на него смотришь?» Только тогда Ум Сосо осознала свою ошибку. Она была так сосредоточена на Пё Воле, что даже не заметила, что перед ней уже накрыт плотный обед. Стол был накрыт вкусной едой. Док Гахин взял палочками вареную рыбу и сказал: «Посмотрим, насколько вкусна эта сычуаньская вареная рыба 4. Он взял палочку, полную белой рыбы, и сунул ее в рот. «Ну, это съедобно, давай, ты тоже должен попробовать». То, как он жадно ел свою еду, напомнило Пё Волю тираническую акулу в море. Свирепый зверь, который может учуять слабый запах крови и атаковать за сотни миль. Он тоже почувствовал суматоху в Рунане, глава 265. «Ах, боже мой, воины, присоединившиеся к семье Цзинь, не могли скрыть своего удивления. Это было из-за процессии тел у входа в поместье Цзинь. На этот раз снова было много жертв. Бесчисленные тела, привезенные на телегах, тяжело давили на сердца воинов. Хик, хюк, крики раздавались отовсюду. Мертвые тела принадлежали воинам семьи Джин. Семья Джин – это клан, состоящий из людей одной крови. А так как все они были в родстве друг с другом, то были исключительно близки. На телеге лежало несколько членов семьи Цзинь. Все они были чьими-то старшими, младшими или двоюродными братьями. Если смерти друга достаточно, чтобы причинить им горе, то что еще, когда дело доходит до смерти их собственной плоти и крови? Боль была просто неописуемой. «Я никогда не прощу их. Я буду сражаться с поместьем Снежного Меча, пока все мои кости не сломаются». Они заявили о своем намерении отомстить. То же самое было и с другими воинами. Первоначально они присоединились к семье Джин с целью сделать себе имя, но, поскольку они яростно сражались с поместьем Снежного Меча, они в конечном итоге эмоционально привязались к семье Джин. Теперь они подошли к тому моменту, когда считают себя настоящим членом семьи Джин. Коллега, с которым они выпивали и болтали до вчерашнего дня, вернулся в виде трупа. Хотя они не встречались и не знали друг друга, пока не присоединились к семье Джин, они стали ближе, чем кто-либо другой, когда вместе прошли через жизнь и смерть. Но теперь этот друг вернулся в виде трупа. Естественно, их гнев по отношению к поместью Снежного Меча взлетел до небес. Битва между семьей Джин и поместьем Снежного Меча вышла за рамки борьбы за господство над городом Рунан. С таким количеством вовлеченных людей битва рискует стать отправной точкой новой большой войны, если ситуация продолжит обостряться. Из-за этого у многих мастеров боевых искусств возникли смешанные чувства в связи с битвой между двумя фракциями. Они ожидали, что храм Шаолинь станет посредником между двумя фракциями, но, к сожалению, монахи из храма Шаолинь не сыграли той роли, которую от них ожидали. Монах Унхэ стоял среди воинов и смотрел, как тела вносит в поместье джин Амитабха, Будда Амитабха. Его лицо было наполнено страданием, он чувствовал себя беспомощным. Все, о чем он мог думать, это то, что это не место для него. Это было до такой степени, что он чувствовал себя обиженным на главного монаха, который отправил его в это место. Внезапно в его поле зрения попал какой-то труп. Как только он увидел тело, монах Унхэ плотно закрыл глаза. Амитабха. Подумать только, что даже почтенный владыка неба и земли, почтенный мастер неба и земли был буддийским мастером. Хотя он не принадлежал к храму Шаолинь, он все же относился к монаху Унхэ с уважением, потому что тот был таким же буддийским мастером боевых искусств. Большую помощь оказало утешение, которое почтенный владыка неба и земли дал монаху Унхэ. Именно благодаря ему монах Унхэ смог успокоить и успокоить свое колеблющееся сердце. Вид мертвого тела человека, который так любезно относился к нему, вызвал дрожь в сердце монаха Унхэ. Амитабха, Амитабха. Он пытался успокоиться, теребя четки, но это не сработало. Он так долго изучал буддийские писания и тренировал свой ум, но даже подумать, что в такие моменты это не помогало. Монах Унхэ чувствовал, что его учебе не хватает. В этот момент кто-то тихо подошел к нему. Воин, которого монах Унхэ не знал, вручил ему запечатанное письмо и сказал: «Почтенный мастер неба и земли сказал мне передать это письмо монаху Унхэ, Амитабха. Он оставил мне письмо, да, я не знаю, ожидал ли он, что это произойдет, но он сказал мне передать это письмо тебе, если он когда-нибудь не вернется. Хаэм, ну тогда». Воин передал письмо монаху Унхэ и отступил назад. На мгновение взглянув на письмо в своей руке, монах Унхэ быстро нашел тихое место. Придя в безлюдное место, монах Унхэ аккуратно сломал печать. В письме было всего 4 слова. Будда внутри храма один. В одно мгновение глаза монаха Унхэ задрожали. Смысл был ясен. Остается ли Будда только в храме? Это была неожиданная тема. Любой другой бы ничего не подумал об этом, но как буддийский монах Унхэ думал иначе. Это могло быть обвинение в том, что Шаолинь занимался делами, не зная мира, или это могло означать, что они были настолько привязаны к Будде, что думали о вещах слишком оптимистично. Какими бы ни были намерения почтенного мастера неба и земли, слова, которые он оставил после себя, нашли отклик у монаха Унхэ, заставив его мучиться из-за этого. Будда внутри храма, Будда внутри храма. Тревога распространялась в уме монаха Унхэ. Пё Воль проверил его физическое состояние. Он чувствовал себя в хорошей форме после ночи, проведенной в гостинице. Он не чувствовал особой боли даже после того, как получил несколько ран в недавнем бою с бригадой призраков. Его состояние было не лучшим, но достаточно хорошим. Пё Воль был доволен своим нынешним состоянием. В любом случае остальные недостающие детали можно было восполнить по пути в Рунан. Когда он спустился на первый этаж, то увидел, что Догдахин и Умсасо едят. «О, ты встал? Поедим вместе!» Догдахин махнул рукой и пригласил Пё Воля. Пё Воль подошел к столу, за которым они сидели. «Сидеть здесь? Где ваши люди?» «Люди? А, три меча Южного моря, они уже поели и вышли на улицу. Им нужно много чего подготовить». «Подготовить? Есть много вещей, которые нужно подготовить, когда путешествуешь в дальний путь, верно? Их работа – подготовить эти вещи». Догдахин ответил с небрежным выражением лица. Пё Воль сидел по другую сторону от Догдахина. «Это много еды. Вы должны хорошо позавтракать, чтобы правильно использовать свои силы». Он чувствовал это и прошлой ночью, но Догдахин действительно был большим едоком. Дошло до того, что уже непонятно, куда уходит вся еда, которую он ест. Напротив, Пё Воль все еще голодал. Он ел только то количество пищи, которое требовалось его телу. Различия между двумя мужчинами были поразительны. Во время еды Догдахин громко разговаривал. Пё Воль и Умсасо не обращали особого внимания на его болтовню. Они просто сосредоточились только на еде. Это была ситуация, когда обычный человек был бы смущен, но Догдахин просто продолжал взволнованно говорить, не беспокоясь. В конце концов, Умсасо не выдержала и сказала: «Почему бы тебе не закончить свою трапезу, прежде чем говорить?» «Я почти закончил есть». «Тем не менее, вежливо сначала поесть, прежде чем говорить. К черту вежливость. Во всяком случае, как я и говорил». Слова Догдахина снова продолжились. Тем не менее, Пё Воля это не волновало. Он просто продолжал есть. Несмотря на убогий вид трактира, Подаваемая еда была очень вкусной и сытной. Пё Воль сказал доку Кахину: «Спасибо за еду. О, это ничего. Я приглашу тебя позже, так что приходи ко мне домой. Я покажу тебе, каково это, когда с тобой действительно хорошо обращаются». Док Гахин внезапно бросил квадратный предмет в Пё Воля. Это была небольшая золотая табличка. На его поверхности были выбиты слова «военный меч». «Что это?» «Это мой идентификационный токен. Если ты придешь в секту боевого меча и покажешь им это, они приведут тебя ко мне». «Секта боевого меча? Ху-ху. Вы удивлены? На самом деле я член секты боевого меча. Вчера я не мог раскрыть свою личность, потому что торопился. Это невероятно. Ну, ничего особенного. Если вы поедете туда, все, что вы увидите, это море. Вместо моря я предпочитаю сушу, где я могу свободно передвигаться вот так. Мне это и вправду нравится». Док Гахин ухмыльнулся, как дурак. Увидев Дока Гахина таким, Ум Сосо вздохнула. «Пожалуйста, берегите свое достоинство». «Отлично». Док Гахин нерешительно ответил на придирки Ум Сосо. Пё Воль вскоре встал со своего места. «Я пойду первым». «Ой, вы уже уходите? У меня много работы. Просто иди с нами. Мы можем пойти посмотреть на окружающие пейзажи». «Ты действительно торопишься? Я не настолько свободен». «Что ж, если это так, то мы ничего не можем с этим поделать. Вы можете идти вперед. Я скоро пойду по своим поручениям». Док Гахин с радостью отпустил Пё Воля. Пё Воль некоторое время смотрел в лицо доку Гахину, а затем вышел из гостиницы. Когда остались только они вдвоем, Ум Сосо сказал доку Гахину: «Я думаю, что было ошибкой давать ему свой идентификационный жетон». «Ошибка? Он опасный человек». «В каком смысле? Я вообще не могу читать его мысли, как я и предполагал. В конце концов, я впервые вижу тебя таким взволнованным». «Что значит взволнованный? Ты не знаешь, когда вы взволнованы, ваше выражение становится заметно жестким. Но не волнуйся, ты все еще довольно милый. На твоем месте я бы воздержался от лишних слов. Что бы ни, в любом случае, ты сказал, что не видел его насквозь, верно?» «Это верно». Ум Сосо смиренно кивнул. Признать свои недостатки никогда не было легко. Тем не менее, Ум Сосо с готовностью признала это, потому что ей не нужно было притворяться перед доком Гахином. Док Гахин – человек, который не стыдится признавать свои недостатки. Вот почему Ум Сосо высоко ценит дока Гахина. Док Гахин стал следующим в очереди не только потому, что встретил своего учителя. Нынешний лидер секты боевого меча, Чон Муок, является правителем Южного моря Цзянху. Он известен под своим прозвищем «Морской король меча 2 Сайонхи», который был учителем Чон Муок и бывшим лидером секты боевого меча, был человеком с отличными навыками, но не имел таланта обучать других. Поскольку он был так талантлив, он не знал, как учить кого-то менее талантливого, чем он сам. Сайонхи просто учил Чон Муок всему, что приходило ему в голову. К счастью, Чон Муок был человеком большого терпения. Он боролся и упорно трудился, чтобы переварить учение своего учителя. В результате он смог получить глубокое понимание боевых искусств Сайонхи до такой степени, что в конечном итоге его назвали абсолютным лидером Южного Цзянху. Но было кое-что, о чем Чон Муок всегда сожалел. Он подумал, что если бы его учили немного лучше, то он мог бы достичь более высокого уровня достижений. Еще одна вещь, о которой в то время сожалел Чон Муок, это отсутствие конкуренции. Поскольку его учила одна Сайонхи, он, естественно, стал самодовольным и ленивым. Только когда он стал старше и стал инструктором по боевым искусствам, он понял это, но в то время он уже не мог сильно совершенствоваться. Он всегда задавался вопросом, на что была бы похожа его жизнь, если бы у него был сильный конкурент. Он не хотел, чтобы его ученики чувствовали то же, что и он. Поэтому он принял целых 10 учеников и заставил их бесконечно соревноваться. Кто бы это ни был, он заявил, что победителем станет следующий лидер секты боевого меча. В то время Док Гахин был 5-м учеником Чон Муок. В отличие от других своих старших братьев, которые уже создали свой собственный фонд в секте боевого меча, у него ничего не было. Все, что ему дали, это меч. Он действительно начал с нуля, но он не сдался и не отчаялся. Один из уроков, который он усвоил от своего отца, который был рыбаком, заключался в том, что в тот момент, когда он ничего не сможет сделать, если сдастся, его отец уходил в море ловить рыбу даже во время шторма, но никогда не возвращался. Он не сдался и вышел в море, чтобы прокормить семью. В то время спина его отца, уходящего в море, глубоко запечатлелось в сердце Дока Гахина. Даже если это было море, где не ждала ничего, кроме смерти, он все равно решил уйти. Так что, как и его отец, Док Гахин решил прыгнуть в соревнование, где его не ждала ничего, кроме смерти. Док Гахин одного за другим устранил своих старших братьев и двинулся вперед. Даже когда он много раз был на грани смерти, он никогда не сдавался. Даже когда он услышал, как они назвали его хладнокровным человеком без крови и слез за то, что он довел до смерти своего старшего брата, Док Гахин не дрогнул. В конце концов, он смог победить всех своих старших братьев и встать на вершину. Док Гахин занял свое нынешнее положение благодаря собственной силе. А когда Умсасо наблюдал за действиями Док Гохвана рядом с ней, она верила в него больше, чем кто-либо другой. Док Гахин протянул руку и коснулся лица Умсасо. «Мне все в тебе нравится, но жаль, что в твоем сердце нет места, молодой мастер. Неудивительно, что ты не можешь видеть сквозь него. Ты знаешь почему? Я не знаю. Это просто. Он просто лучше тебя. Но нет ничего постыдного в том, чтобы не уметь читать мысли такого человека. Значит, он действительно опасен. Фу-фу, он не опасен. Он полезен. Простите, если мы будем использовать его правильно, из него получится действительно хороший нож. Даже сейчас я чувствую свежий запах его крови». Док Гахин ухмыльнулся. Глава 266. Выйдя из гостиницы, Пё Воль огляделся. Он мог видеть, как три меча Южного моря суетятся вокруг конюшен за гостиницей. Казалось, они проверяли состояние лошадей, на которых ехали. Их взгляды встретились. Однако три меча Южного моря быстро отвернулись и снова сосредоточились на своей работе. Пё Воль молча наблюдал за ними. Только когда у него уже сложилось ясное представление об их руках, движениях и мышцах, Пё Воль отвел от них взгляд. Хотя он не мог определить их точный уровень, поскольку ему еще предстояло увидеть их в действии, он каким-то образом имел приблизительное представление о том, какими боевыми искусствами они занимаются. Один выучил быстрый меч, другой выучил меч, который давит силой, а последний выучил постоянно меняющийся меч. Он пришел к такому выводу, проанализировав форму их тел, мозоли на руках и форму мечей, которые они носили на поясе. У Пё Воля не было бы причин уделять им столько внимания, если бы это были просто мимолетные отношения, но вряд ли их отношения останутся случайными. Пё Воль не доверял доброте, которую проявил к нему Док Гахин. Очень немногие люди оказывали услуги без причины, и он не был настолько глуп, чтобы поверить, что кто-то уровня Дока Гахина будет добр к нему по доброте душевной. Док Гахван, которого видел Пё Воль, был окровавленным фехтовальщиком. Он чувствовал запах крови на нем, такой же сильный, как и его собственный. Это был запах, которые обычные люди не могли учуять, если только они не были такими же. Только те, кто убил бесчисленное количество людей, таких как Пё Воль, могли обладать таким кровавым чутьем. Встреча с Доком Гахином ни в коем случае не была случайностью. Может быть, это потому, что люди одного типа, как правило, притягиваются друг к другу. Док Гахин не мог быть единственным. Война между поместьем Снежного Меча и семьей Джин Вруна не притягивала амбициозных людей со всего мира, как магнит, в том числе Док Гахин. Невозможно было предсказать, сколько еще амбициозных людей устремится Врунан в будущем. Война между поместьем Снежного Меча и семьей Джин вышла за рамки битвы за господство в одном регионе. Голова Пё Воля была в беспорядке. Он слегка покачал головой, пытаясь привести мысли в порядок. В любом случае, сейчас не было смысла думать об этом. Он должен просто вернуться к Рунану и сначала разобраться в ситуации. Прошло уже более 3 дней с тех пор, как он покинул Рунан, чтобы преследовать бригаду призраков. Он не знал, как изменилось за это время положение Рунанов. Пё Воль использовал цингун и побежал. Пробежав без остановки целый день, он увидел вдалеке Рунана. Пё Воль перестал использовать цингун и стал ходить медленно. Независимо от того, насколько велика внутренняя энергия Пё Воля, его энергия должна была стать нечистой, поскольку он использовал цингун в течение всего дня. Ему нужно было очистить свою нечистую ци. Пё Воль сидел на камне немного в стороне от дороги и медитировал. После медитации нечистая ци, накопившаяся внутри него, снова стала чистой. Только тогда Пё Воль встал. Поскольку он, наконец, прибыл на окраину Рунана, у него не было причин снова использовать цингун. Пё Воль медленно подошел к Рунану, но ему не потребовалось много времени, чтобы снова остановиться. Он заметил женщину, опирающуюся на небольшое дерево на обочине дороги. Ее лицо на первый взгляд казалось простым и обычным, но чем дольше на нее смотрит, тем очаровательнее и привлекательнее она становится. Она была Хон Есоль. Когда Хон Есоль увидела Пё Воль, она слегка улыбнулась. «Я знал, что ты придешь сюда. Вы меня ждете? Кого еще мне ждать в Рунане, кроме тебя?» Хон Есоль медленно подошла к Пё Воль. Заложив руки за спину, она внимательно осмотрела тело Пё Воля. «К счастью, вы не получили серьезных травм. Вы счастливы, Хоха. Ты в довольно хорошей форме для того, кто вызвал такой переполох в поместье Снежного Меча». Хон Есоль рассмеялась, как будто у нее было хорошее настроение. По правде говоря, сейчас она была в довольно хорошем настроении. Это был первый раз, когда она видела Хёк Хо таким взволнованным. Смерть ледяного убийцы темного призрака сильно потрясла дух Хёк Хо. Он изо всех сил старался сохранять хладнокровие, но Хон Есоль могла заметить тревогу в его глазах. Это был очень веселый и интересный опыт. Значит, сейчас она была в прекрасном настроении. Пё Воль спросил Хон Есоль: «Как ты узнал, что я уехал из Рунана?» «Это потому, что я не видел тебя последние несколько дней. Маловероятно, что кто-то вроде тебя сбежит из страха перед Хёк Хо, поэтому я предположил, что ты вышел на улицу по делам, не так ли?» Хон Есоль пожала плечами. Хотя внешне она выглядела обычной, в конце концов, она тоже была убийцей. Ее способность собирать и анализировать информацию была непревзойденной, и, прежде всего, она хорошо понимала поведение убийцы. Поэтому, когда Пё Воль не появился, она решила, что он ушел из Рунана. Хон Есоль спросила: «Почему вы ушли за пределы Рунана? Ты можешь мне рассказать?» «Я не скажу, Хык Хо. Ты все еще не доверяешь мне, как душераздирающе». На лице Хон Есоль было жалкое выражение. Выражение ее лица было убийственным до такой степени, что у большинства мужчин не было бы выбора, кроме как влюбиться в нее, но, как обычно, ее обаяние не действовало на Пё Воль. Пё Воль ушел, не сказав больше ни слова. Хон Есоль поджала губы и последовала за ним. «Пойдем вместе». Пё Воль продолжал идти, не обращая на нее больше внимания. Увидев Пё Воля в таком состоянии, Хон Есоль выразила раздражение. Она начала терять терпение после того, как Пё Воль много раз игнорировал ее. Она была и убийцей, и музыкантом. Она привыкла к тому, что на нее смотрят и обожают бесчисленные мужчины. Никогда еще у нее не было такого мужчины, как Пё Воль, который часто так откровенно игнорирует ее. Так она еще больше разозлилась. Хон Есоль неуклонно следовала за Пё Воль. Когда она шла с ним плечом к плечу, она украдкой поглядывала на него. «Какой красивый, действительно красивый. Я просто не могу налюбоваться на него». У Пё Воль было лицо, которое она не устанет видеть. Пока Хон Есоль смотрела в лицо Пё Воль внезапно остановился. «Что это такое?» Когда Хон Есоль сделала озадаченное выражение, «Цвояц!» раздался ужасающий звук. «Что?» Хон Есоль инстинктивно отпрыгнула назад. Стрела вылетела и попала в то место, где она стояла всего несколько мгновений назад. Винг. Стрела сильно дрожала, когда летела с такой мощной силой. Брови Хон Есоль нахмурились. Больше, чем облегчение от того, что она увернулась от стрелы, она больше беспокоилась о маленьком стволе, прикрепленном к наконечнику стрелы. Су-су-сук. В этот момент одна за другой полетели стрелы. Хон Есоль прыгала по очереди, уклоняясь от всех стрел. Однако ко всем стрелам, от которых она уклонялась, были прикреплены маленькие стволы. Что это такое? Пак, пуф. В этот момент стволы, прикрепленные к стрелам, взорвались один за другим, в результате чего вокруг образовалось облако едкого дыма. Хьюп. Хон Есоль поспешно отступила назад, прикрывая нос и рот рукавом. Но даже тогда она уже надышалась клубом дыма. Она только немного вдохнула, но уже чувствовала пульсацию в голове, вызывающую головокружение. Яд, как убийца, она очень хорошо знала о яде и знала, как его использовать. Она также знала, как к этому подготовиться. Хон Есоль достала из-за груди маленькую деревянную коробочку. Она всегда носила с собой противоядие или таблетку детоксикации. Проглатывание одного могло предотвратить дальнейшее распространение яда в ее теле. Как только она остановила распространение яда, она могла легко удалить его из своего тела позже. Хон Есоль поспешно приняла таблетку, но ее кризис еще не закончился. Су-су-сук, стрелы продолжают лететь к ней по очереди. Стрелы были нацелены прямо ей в горло. Это был пугающе сложный навык владения луком. Хон Есоль стиснула зубы, уклоняясь от приближающихся стрел. К наконечнику стрелы все еще была прикреплена бочка с ядовитым дымом. Если бы она опоздала на шаг, то могла бы вдохнуть больше ядовитого дыма. Даже если бы она приняла таблетку детоксикации, количество яда, с которым она могла справиться, было ограничено. Шаг. В этот момент раздался звук, не похожий ни на один другой. Глаза Хон Есоль расширились. К ней летела раскинутая железная сеть. Ей некуда было увернуться. Прежде чем она это осознала, она загнала себя в угол, избегая стрел. В конце концов Хон Есоль вытащила свой меч и ударила им по железной сети. Шаг. Она наполнила ци свой меч. Меч, который она наполнила ци, был достаточно сильным, чтобы разорвать любой кусок металла пополам одновременно. Кагаганг. Искры полетели в воздух, когда ее меч столкнулся с железной сетью. Но железная сеть не разорвалась на две части, как надеялась Хон Есоль. Только тогда Хон Есоль поняла, что железная сеть сделана из особого материала. Но осознание пришло слишком поздно, ее тело было запутано в железной сети. Блин. Хон Есоль изо всех сил пыталась вырваться из железной сети. Но чем больше она старалась, тем сильнее затягивалась железная сеть. Железная сеть была сделана особой конструкцией, чтобы пойманный в ловушку человек выходил из нее мягко. Если бы они попытались силой разорвать сеть, она бы только затянулась вокруг человека. Это было тогда. Попабок. Из кустов вышла группа воинов. В их руках было длинное копье. Без колебаний они пронзили Хон Есоль. Их действия больше походили на охотников, чем на воинов. Они загнали зверя в угол, поймали его так, что он не мог двигаться, а затем сразу же убили. Это не тот метод, который исходит от обычного мастера боевых искусств. Киук. Стон невольно вырвался из уст Хон Есоль. За свою жизнь она убила бесчетное количество людей, но ее никогда не загоняли в угол и не доводили до такого. Хотя она не знала личности нападавших, было ясно, что они знали, как обращаться с убийцей вроде Хон Есоль. Я был слишком неосторожен. Хон Есоль винила себя за самодовольство, но сожалеть было уже поздно. Их длинное копье уже медленно приближалось к ней. Хон Есоль стиснула зубы и приготовилась к боли. Шаг. Кью. Хюк. После резкого звука воины с длинными копьями закричали. Кинжалы размером с детскую ладонь внезапно воткнулись в их тела. Пё Воль метнул в них свои призрачные кинжалы. Только тогда Хон Есоль обрела самообладание. Она спокойно развязала железную сеть и вышла. Ху. Хон Есоль вздохнула с облегчением и огляделась. Она могла видеть группу воинов, атакующих Пё Воль. Воины сидели верхом на хорошо обученных боевых лошадях и яростно атаковали Пё Воль. Вокруг Пё Воль были разбросаны железные сети. Он также попал в засаду, как и Хон Есоль, но, в отличие от нее, ему удалось вырваться на свободу самостоятельно. Это ясно показало разницу между Хон Есоль и Пё Воль. Однако Хон Есоль не стыдилась. Она давно поняла, что способности Пё Воль превосходят ее собственные. Хон Есоль посмотрела на человека, возглавлявшего атаку спереди. Удивительно, но инициативу взяла на себя женщина. Женщина, которая была одета в черные доспехи и атаковала Пё Воль спереди, была человеком, которого Хон Есоль хорошо знала. Хьяран Джу. Она была никем иным, как Хьяран Джу, вице-капитаном корпуса Черного облака. Рядом с Хьяран Джу был Дашиго. Перейти к защитному построению для ловли тигра. На крик Хьяран Джу все воины-кавалеристы сразу же отступили. Там, где они отступали, появлялись воины с длинными копьями и вставали на свои позиции. А издалека лучники пускали стрелу за стрелой в Пё Воля. Лучники, а также копейщики и кавалеристы атаковали Пё Воль в идеальном унисон. Их движения были синхронизированы, как будто они были одним живым существом. И в его центре был Хьяран Джу. Она возглавила атаку, отдав ряд приказов. Корпус Черного облака был ужасно разгромлен Пё Волем еще в Чэнду. Они потеряли многих своих товарищей, потому что не смогли ответить на атаки Пё Воля. После этого инцидента корпус Черного облака был в таком отчаянии, что придумал защитную формацию ловля тигра. Это была самая сильная формация, которую они когда-либо создавали. В этом строю они были похожи на группу охотников, охотящихся на тигров. Это была формация, специально созданная для борьбы с таким мастером, как Пё Воль. В глазах Хьяран Джу был намек на безумие, когда она возглавляла атаку. «Ты все это время прятался, чтобы провести время с этой сучкой?» Последние несколько дней она неустанно следила за Пё Волем. Но, в конце концов, она не смогла найти никаких его следов в Рунане. Когда она уже собиралась сдаться, Пёволь неожиданно появился на окраине Рунана, а рядом с ним была Хон Есоль. Это была идеальная ситуация для того, чтобы Хорандджу неправильно понял. Хон Есоль была также взбешена. Все, что она делала, это оставалось с Пёволем. У нее могут быть небольшие разногласия и война нервов с Хорандджу, но она ни разу не причинила вреда корпусу Черного облака. Но теперь она попала в засаду и чуть не лишилась жизни. Ее гнев пронзил небо. «Как ты смеешь прикасаться ко мне?» Хон Есоль бросилась на Хорандджу. Глава 267. Когда говорят, что глаза человека перевернуты, один это выражение подразумевает, что человек вышел из себя, заставив его перестать мыслить и действовать должным образом. Именно в таком состоянии сейчас находится Хорандджу. Ее гнев взорвался, затуманив разум. И целью ее гнева был никто иной, как Пёволь. «Вы умерли, Пинг!» Хлыст Хорандджу полетел к шее Пёволя, как змея. Но Пёволь не попал под ее кнут. Женщина в красном шелке вовремя вмешалась и встала вместо него. Женщину звали Хун Есоль. Как и Хорандджу, она тоже была ослеплена гневом. Она не могла поверить, что на нее напали только потому, что она была с Пёволь. «Как ты посмел напасть на меня, ХМПФ? У тебя слишком уродливое лицо. Такая сука, как ты, все болтает. Я разорву этот грязный рот. Я растоплю твое уродливое лицо на жерновах». Обменявшись злобными словами, они вскоре начали яростно драться. Джвак, квак. Хлыст Хорандджу тянулся из стороны в сторону, разрывая воздух на части. Хун Есоль едва избежала взмаха кнута и попыталась атаковать. Вступать в такую лобовую конфронтацию было не в стиле Хун Есоль, поскольку она была убийцей, специализирующейся на скрытных атаках. Но это не означало, что она была слаба против такого стиля боя. Ей это просто не понравилось. Но это никоим образом не означает, что ее боевые искусства уступали Хорандджу. В частности, ее фирменная техника «Экстремальная рука Инь-2» была такой же мощной, как и легендарная рука «Белого лотоса 3». У нее не было причин отставать с точки зрения мощи или силы. Куанг. Серия взрывных ударов разразилась, когда кнут Хорандджу столкнулся с экстремальной рукой Инь Хон Есоль. Схватка между двумя женщинами была разрушительной. Словно у них был бой не на жизнь, а на смерть. Они боролись изо всех сил, чтобы перекрыть друг другу дыхание. «Это сумасшедшая сука!» Дашиго выругался при виде Хорандджу. Подумать только, что она будет ослеплена ревностью, что в конечном итоге она покинет линию фронта. Теперь они не могли атаковать Пёволь вместе, тем самым уменьшая свою коллективную силу. Пёволь был непростым противником. Дашиго знал об этом лучше, чем кто-либо другой, уже потеряв многочисленных коллег в Чэнду. Он также был тяжело ранен. Пёволь отрезал ему одну руку, а его кишки вывалились наружу. Даже сейчас, когда он вспомнил то время, это переживание было настолько пугающим, что он едва мог дышать. Тем не менее, единственная причина, по которой он согласился с предложением Хорандджу напасть на Пёволь, заключалась в том, что он боялся, что у него никогда не будет шанса убить его, если он не сделает этого прямо сейчас. Страхи Дашиго значительно усугубились несколькими убийствами, которые Пёволь совершил в поместье Снежного Меча. Каким бы могущественным ни был корпус Черного Облака, если такой убийца, как Пёволь, устроит на них засаду, они будут выслежены один за другим. В любом случае, эти двое никогда не могли сосуществовать вместе. Корпус Черного Облака присоединился к поместью Снежного Меча, а Пёволь присоединился к семье Джин. У них не было выбора, кроме как сражаться друг с другом до конца. Так что, если они все равно станут врагами, было бы лучше уничтожить противника как можно раньше, независимо от стоимости. К счастью, даже без Хорандджу не было проблем с выполнением и поддержанием оборонительной формации «Ловля тигра». Настоящая проблема заключалась в том, что Пёволь оказался сильнее и быстрее, чем они думали. Бум! Ключ к защитной формации «Ловля тигра» заключался в том, чтобы буквально поймать противника в ловушку, как если бы он поймал тигра. Однако движения Пёволя были слишком быстрыми, чтобы корпус Черного облака мог угнаться за ними, поэтому они не смогли завершить окружение. Если его толкнуть на восток, он пойдет на запад, а если его загнать на запад, он убежит куда-то еще. Это сделало защитную формацию «Ловля тигра» совершенно неэффективной. Аркх, Керкх. Это, в свою очередь, привело к накоплению урона со стороны корпуса Черного облака. Пёволь убивал воинов корпуса Черного облака одного за другим. Яд не действует. Ядовитый дым, вырывавшийся из стволов, свисавших со стрелы, все еще густо распространялся по всей области. Это был специально приготовленный ядовитый дым. Даже небольшое потребление может привести к тому, что функции организма человека упадут почти на 10%, а если человек сделает хотя бы 3 вдоха, его сердце остановится. Яд был смертельным. Это, естественно, сделало яд труднодоступным и дорогим. Даже корпус черного облака не мог не быть обремененным такой ценой. Однако они все же протолкнулись и купили его со слезами на глазах, так как думали, что не смогут избавиться от пёволя, если только не прибегнут к каким-то крайним методам. Несмотря на то, что корпусу черного облака сказали, что они будут в порядке, вдыхая ядовитый дым, пока они принимают противоядие, они не могли понять, почему пёволь все еще стоит. Он не принимал противоядие, как Хон Есоль, и не двигался, затаив дыхание. Его рот был слегка приоткрыт, что ясно свидетельствовало о том, что он дышал нормально, значит, он постоянно вдыхал ядовитый дым. Так почему же он не проявлял признаков воздействия яда? В следующий момент лицо Даши Го побледнело. В таком случае, у него есть иммунитет к 10 000 ядов 4. Это была единственная причина, которую он мог придумать в данный момент. Если их противник действительно достиг уровня иммунитета к 10 000 ядов, то они потеряли величайшее оружие, которое приготовили сегодня. Нет, это невозможно, верно? Даши Го немедленно отверг эту идею и отдал приказ корпусу черного облака. Лучники, стреляйте призрачными стрелами 5. Услышав его голос, лучники повесили на луки странные стволы. Бочка, похожая на расколотый пополам бамбук, была привезена из Хэдонга. Разрезанный пополам бамбук висел на веревке, а стреляла стрела размером с детскую ладонь. В Хэдонге такие мини-стрелы назывались призрачными стрелами. Они назвали это так, потому что звук, издаваемый стрелой, был похож на вой призрака. Даже если Хэдон просто так придумал это имя, корпусу черного облака было все равно. Важно то, что сила призрачных стрел, наполненных и выпущенных ЦИ, обладает достаточной разрушительной силой, чтобы даже пробить стену из стали. Читай, Сид. Лучники выпустили призрачные стрелы. К тому времени, когда раздались крики призрака, маленькая стрела уже приблизилась к телу Пёволя. Пит. Пёвол изогнул свое тело как раз вовремя, чтобы уклониться от призрачных стрел с небольшим отрывом. Но призрачные стрелы все же задели его тело, оставив на плече длинный шрам. Если бы он принял удар прямо, призрачные стрелы пробили бы его плечо. Лицо Пёволя впервые напряглось. Скорость призрачных стрел оказалась выше, чем он ожидал. Даже его чувства едва могли обнаружить стрелы, прежде чем они достигли его. Лучников, которые могли стрелять такими стрелами, было более дюжины. Все они пристально следили за движениями Пёволя, готовые выпустить свои стрелы в любой момент. Кавалеристы атаковали копьями, а лучники заполнили брешь своими стрелами. Хотя ядовитый дым был бесполезен против Пёволя, любому мастеру все равно было бы трудно выжить перед лицом их защитной формации ловля тигра. Даши Го заговорил, у меня нет к вам личной неприязни. Мы просто не можем сосуществовать вместе, поэтому я нападаю на тебя. Так что просто отдай мне свою жизнь. Думаю, взять одну руку было недостаточно. Сегодня я отрежу тебе остальные руки и ноги. Несмотря на безотлагательность его ситуации, Пёволь все еще угрожал Даши Го. Даши Го был ошеломлен появлением Пёволя. Большой удар тигра 6. Они продолжают формировать последний состав защитной формации ловля тигра. Последний шаг – убить пойманного тигра. Кавалеристы построились клином и двинулись в сторону Пёволя. Это был непростой заряд. Бувун. Их копья дрожали и извергали облако дыма. Десятки копий резонировали, заставив облака дыма слиться в одну гигантскую форму копья. Этот подвиг был невозможен для одного человека. Это стало возможным только тогда, когда десятки людей практиковали одни и те же боевые искусства, впитывали и усиливали внешнюю ци друг друга. Его мощность была сравнима с силой тарана. Он обладает разрушительной силой, способной мгновенно разрушить огромный замок. В то же время на Пёволя обрушились десятки призрачных стрел. Пи-пи-пи-пинг. Лучники быстро выпустили призрачные стрелы. Призрачные стрелы лились дождем, и он совершенно не мог увернуться. Это великий удар тигра. Тотальная атака, которая может отрезать последний вздох загнанного в угол тигра. Даши Го нервно посмотрел на Пёволя. Хотя его беспокоило, что ядовитый дым не подействовал на него, он все же думал, что атаки такого масштаба будет достаточно, чтобы ослабить дух Пёволя. Причина, по которой они потерпели поражение от Пёволя в Чэнду, заключалась в том, что они не могли использовать силу своей кавалерии. Их вел только темп Пёволя. Теперь все было иначе. Ситуация изменилась в пользу черных облаков от начала до конца, и теперь пришло время грандиозного финала. Подобная осаде атака десятков кавалеристов, и призрачные стрелы собирались одновременно пронзить Пёволя. Пёвол вырвал 10 нитей своих нитей жнеца души. Таранно-подобная атака, питаемая их копьями, не могла быть остановлена нитью жнеца души. В конце концов, их атака сама по себе была идеальным оружием как для нападения, так и для защиты. Но лошади были другими. Сид, нить жнеца душ расползлась по земле, наполненная цепью воля, это было самое острое оружие в мире. Нить жнеца души легко перерезала лодыжки лошади. Сид, вау, осторожно. Лошади с отрезанными лодыжками одновременно с жалобным криком повалились вперед. Все они рухнули на землю с той же скоростью, с которой бежали галопом. Шеи лошадей неестественным образом сломались, когда они упали, а воины, едущие на них, закричали, когда их раздавили массивные тела лошадей. Их клинья давно исчезли вместе с гигантским копьем, которое они создали. Но их трагедия еще не закончилась. Напавших кавалеристов обрушился залп стрел, выпущенных их товарищами. Аак, киук, крики сбитых кавалеристов, когда в них попала стрела, эхом разносились по всему району. Боже мой, глаза Дашиго расширились от адского зрелища. Никогда в своих самых смелых мечтах он не думал, что Пёволь таким образом выберется из своего положения. Вид кавалеристов корпуса черного облака, запутавшихся в своих лошадях и кричащих в агонии, был похож на кошмар. Это было тогда. С. Останови его, стрелка. Внезапно он услышал настойчивые голоса лучников. Он обернулся и увидел, как сквозь них прорывается Пёволь. В обеих его руках были призрачные кинжалы. Сид. С этого момента началась резня. Лучники были уязвимы в ближнем бою. Хотя они обучались боевым искусствам, они не могли сравниться с другими мастерами боевых искусств. Пёволь был подобен тигру, прыгнувшему в стадо овец. Он безжалостно убивал их. Керкх. Хёк. Каждый раз, когда он взмахивал своими призрачными кинжалами, умирал лучник. Н. Нет. Увидев это, Дашиго бросился на них с криком. Хотя у него осталась только одна рука, это не означало, что боевые искусства, которые он культивировал, исчезли. Кваа. Он атаковал Пёволя, используя ладонь ветра и огня 7, но Пёвол просто использовал змеиные шаги, чтобы избежать его атаки и проскользнуть сквозь оставшихся лучников. Нет, останавливаться, умолял Дашиго, но Пёволь сделал вид, что не слышит его. Он просто продолжал убивать лучников. Дашиго попытался последовать за ним, но расстояние между ними не сократилось. Пёволь был похож на мираж, который кажется таким близким, но таким далеким. Дашиго протянул руку так далеко, как только мог, но не смог поймать Пёволя. Когда Пёволь наконец остановился, в живых лучников больше не осталось. Пёволь посмотрел на Дашиго, все тело которого было в крови. «Ты демон. После всего, что ты сделал, ты все еще можешь называть себя человеком. Сколько воинов в Цзянху могут с гордостью сказать, что они люди? Я, по крайней мере, не думаю, что корпус черного облака сможет, верно?» Дашиго не мог заставить себя ответить. «Это битва между зверями. Не говорите о романтических вещах, таких как человечество. Нам это не подходит». Пёволь направился к Дашиго. Он ходил, как кошка, и не издавал ни звука. Чем ближе подходил Пёволь, тем больше лицо Дашиго искажалось от ужаса. Десятки членов корпуса черного облака, которых он уверенно привел с собой, погибли из-за Пёволя. Это привело к тому, что сила корпуса черного облака сократилась вдвое. Это была ужасная цена за прикосновение к одному человеку. Только тогда Дашиго понял, что в мире есть люди, которых никогда нельзя трогать, и Пёволь был одним из них. Жнец. Его руки держат нити смерти, пожинающие души. Кто сказал, что я легко тебя отпущу? Дашиго бросился на Пёволя в приступе ярости. В свою очередь, нить жнеца души летела к нему. Глава 268. Тела Хорандзю и Хонье Соль были залиты кровью. Вот насколько ожесточенной была их дуэль. Как наемник, использующий кнут, Хорандзю пыталась держаться на расстоянии от своего противника, в то время как Хонье Соль, напротив, пыталась сократить разрыв между ними. Хлопнуть, хлопнуть. Кнут Хорандзю и белые руки Хонье Соль снова и снова сталкивались в воздухе. Каждый раз, когда их атаки встречались, вылетали искры, оставляя след во всех направлениях. Несмотря на прямое столкновение с хлыстом Хорандзю, рука Хонье Соль не получила ни единой царапины, лишь слегка покраснела. Это была сила крайней руки Инь, но это не значит, что она совсем не почувствовала удара. Постоянные атаки хлыстом вызвали накопление шока в ее теле. Каждая атака заставляла ее внутренности сотрясаться, но она лишь сжимала зубы и терпела боль. У Хуранджу тоже была своя доля испытаний, но путь, по которому шла Хон Есоль, был определенно более тернистым. Для женщины стать убийцей было все равно, что бросить вызов невозможному. Тем не менее, причина, по которой Хон Есоль смогла пройти путь убийцы и стать одним из 10 лучших членов Союза Сотни Призраков, заключалась в том, что у нее не было другого выбора. Но если бы у нее была возможность выбирать, она бы никогда не пошла по пути убийцы. Это был такой суровый путь, что ей даже пришлось отказаться от того, чтобы быть женщиной. Быть идеальным убийцей означало переродиться, чтобы стать каким-то оружием. Это неизбежно приводит к тому, что человек теряет часть, если не всю свою человечность, убивая свои эмоции. Так же, как она живет, постоянно забирая жизни других, она также должна быть готова потерять свою собственную. Но Хун Есоль не боялась смерти. Это было потому, что она чувствовала, что иногда быть живой было даже больнее, чем умирать. Пау. Внезапно она получила удар в плечо. Место, куда ударил хлыст, лопнуло. Обычный человек в этот момент потерял бы сознание от боли, но Хон Есоль лишь нахмурилась, терпя боль и двигаясь дальше. Глаза Хиаранджу сузились. Она не могла поверить, что Хон Есоль, которая была убийцей, сумела так долго удерживать свои позиции против нее. «Отвали!» Хиаранджу громко закричала, наполняя свой хлыст большим количеством ци. Пинг! Кнут, наполненный ци, встал, как змея, и нацелился на голову Хон Есоль. Хон Есоль лишь слегка наклонила голову в сторону, чтобы избежать удара кнутом. Хлыст задел ее лоб, разорвав плоть и забрызгав кровью. Тем не менее Хон Есоль глазом не моргнула. Хотя ее лоб был поцарапан, из-за этого грудь Хуранджу была широко открыта. При этом Хун Есоль терпела всю боль и двигалась вперед, как колесница. Наконец-то у нее появилась возможность, которую она так долго ждала, поэтому она не могла позволить себе упустить ее из-за боли. Хон Есоль сжала пальцы. В одно мгновение ужасающая энергия Инь начала конденсироваться в ее руке. Экстремальный удар души Инь 1 ква. Вся сила экстремальной руки Инь врезалась в грудь Хиаранджу. Но Хиаранджу не просто смирился с этим. Незадолго до того, как экстремальный удар души поразил ее, она защищала свою грудь, прикрывая ее левой рукой. Куанг. Экстремальный удар души Инь Хон Есоль попал в левую руку Хуранджу. В одно мгновение лицо Хиаранджу побледнело, обескровленное. Стук. Пальцы ее левой руки, которыми она блокировала атаку Хон Есоль, были сломаны. Выведя из строя руку Хуранджу, Хон Есоль немедленно снова применила удар экстремальной Инь души, чтобы прямо ударить Хуранджу в грудь. Куанг. Со звуком, похожим на взорвавшуюся настенную бомбу, тело Хуранджу отлетело назад. Она перестала лететь назад только после того, как ударилась о большой валун. Ее внешний вид выглядел таким ужасающим и жалким. Ее грудь прогнулась, и все ее кости выглядели сломанными. Кроме того, сломанные кости пронзили ее легкие, из-за чего было больно дышать. Ха, ха. Хиаранджу продолжал прислоняться к скале и тяжело дышать. В этот момент кто-то плюхнулся рядом с ней. Ты глупая сука. Ты не можешь просто так прыгнуть без колебаний. Тем, кто оставался рядом с ней и безостановочно ругал ее, был Дашиго. Из его сердца текла струйка крови. Это было место, через которое прошла нить жнеца души. Рана была настолько мала, что ее нельзя было увидеть невооруженным глазом, но тем не менее она явно пронзила его сердце. С каждым ударом его сердца вытекало все больше крови. Тень смерти легла на его лицо. Дашиго знал, что вряд ли выживет после этого. Хиаранджу подняла глаза и склонила голову на плечо Дашиго. Затем она сказала: «Извини, что буйствую одна, как сумасшедшая сука. Блин, у меня плохое предчувствие с утра. В тот момент, когда я увидел его с другой сукой, мои глаза перевернулись, не осознавая этого. Я просто не мог думать ни о чем другом. С тех пор это всегда было твоей проблемой. Ты сходишь с ума всякий раз, когда видишь красивого парня. Обычно красивые мужчины. ХМПФ, это правда». Дашиго усмехнулся. Кровь лилась каждый раз, когда он смеялся. Дашиго посмотрел на Пё Воля, когда тот шел к ним, и пробормотал: «Он чертовски силен. Капитану придется нелегко. Я должен был убить его своими руками, чтобы он не обратил внимания на другую суку. Я сказал тебе контролировать свой темперамент. Какой тогда смысл быть наемником?» Только когда я проживу свою жизнь так, как хочу, у меня не будет сожалений. Ты все еще блефуешь до конца. Ты спишь?» Пхиаранджу не ответил. Да Шиго явно знал, что это значит. Ебать. Его дыхание постепенно замедлилось, а затем остановилось. Пё Воль молча смотрел на мертвые тела Да Шиго и Хиаранджу. Хон Е Соль, у которой все тело было в крови, подошла к нему. Она спросила: «Значит, ты знал их? Ты сожалеешь об их убийстве? Это не в первый раз. Я понимаю. Тогда почему ты выглядишь таким грустным? Ты видишь вещи?» «Я...» Хон Е Соль на мгновение сморщила нос, но вскоре закатила глаза. Она потеряла сознание. Ядовитый дым, ненадолго подавленный противоядием, распространился по всему ее телу. Букён прогуливался по семейному поместью Джин. Была поздняя ночь, но он не мог заснуть. Он был здесь всего несколько дней, а столько событий уже произошло. Самым большим из них на данный момент был бой между Сонгомом и Намгунг Волем. Помимо того, что они оба были глубоко ранены, их битва также оставила огромный след в престиже храма Шаолинь. Вспышка Сонгома заставила людей посмотреть на храм Шаолинь в плохом свете. Прошло уже много времени с тех пор, как на храм Шаолинь смотрели свысока такие люди. По крайней мере, с тех пор, как Букён вошла в храм Шаолинь, Букён нашла взгляды людей одновременно незнакомыми и трудными. То же самое было и с другими монахами, которые пришли с ним. Вместо того, чтобы установить гармонию между семьей Джин и поместьем Снежного Меча, казалось, что они только ухудшили ситуацию, поэтому им было трудно выносить взгляды людей. «Амитабха, Амитабха». Букён пытался успокоить свой разум, перекатывая четки, но его разум не успокоился легко. Букён продолжал и бесцельно ходить. После долгого пути он пришел в безлюдное место. Внезапно глаза Букён сузились. Он видел, как что-то движется в темноте. Сначала он подумал, что это бездомная кошка, но он был слишком большим, чтобы считаться бродячим котом. Это точно был человек. Что? Была уже ночь. Большинство воинов уже легли спать. Только те, кто должен был стоять на страже, должны быть на свободе в это время. С учетом того, что безопасность в поместье была многократно усилена из-за недавних убийств, люди также воздерживались от передвижения по ночам. Была только одна возможная причина, по которой человек двигался незаметно, вот так, в такое время. Убийца. Лицо Букён напряглось. Он подумал о том, чтобы предупредить монаха Унхэ, но это означало бы потерю убийцы из виду. Поэтому он решил усмирить убийцу своими руками. Он думал, что если сможет усмирить убийц, то сможет восстановить запятнанную репутацию храма Шаолинь. Это было скрытым благословением. Он также хотел лично отомстить за смерть Сонына, который погиб от рук убийцы. Такой тип мышления обычно не рассматривался бы учеником Будды, но, в конце концов, он тоже был человеком. Более того, он чувствовал большую ответственность за смерть Сонына. Он плохо спал ни дня после смерти Сонына. «Амитабха, я уверен, что Будда простит меня за то, что я испачкал руки кровью». Букён преследовал убийцу в темноте. Он скрывал свое присутствие, как мог. Хотя он никогда не занимался скрытностью профессионально, с его мастерством в боевых искусствах Шаолиня ему не составило труда скрыться. Убийца ехал по крыше. Букён тоже забрался и пробежал по крыше. Его одежда развевалась. В такие моменты мантия с широкими рукавами казалась довольно громоздкой.